Глава 16. Итак, господа студенты, Алекс поднялся с кресла и подошел к огромной граффитной доске. Его аудитория оставалась единственной на весь университет, где не имелось умной или хотя бы банальной электронной доски. Сегодня мы с вами обсудим такую тему, как боевые накопители и откуда они взялись. Тут же зашелестели стилусы по экранам планшетов, и полный амфитеатр голодных до знаний студиозусов принялся записывать конспекты. Все в этом мире меняется. И если не меняется сам человек, то либо он дебил, либо мертвец. Менялся и дом. К примеру, он пришел к выводу, что если действительно вести лекцию, а не сидеть и не заниматься своими делами, то в субъективном восприятии времени она заканчивается куда быстрее в первом случае, нежели во втором. Так что черный маг Александр Думский действительно делился какими-то своими знаниями с молодым поколением в исключительно эгоистичных целях, чтобы как можно быстрее от этого самого поколения избавиться. Как вы все знаете, накопители делятся на две категории – боевые и бытовые. На графитной доске, благодаря мощному проектору, появился слайд с ведьмой. В одной руке у нее была метла, а в другой – палочка. И, кажется, Дум даже помнил имя этой актрисы из знаменитой франшизы про мальчика со шрамом. Разница между ними в пропускной способности, уровне флюктуаций, который возникает из-за технического оснащения. Кто мне скажет, в чем тут цимес? Учитывая сленг Алекса, не всегда студенты могли среагировать сразу. Но была группа ребят, которые уже привыкли к речевым оборотам своего наставника. Вверх взметнулась рука рыжего паренька. «Трэвис Либенштайн. Да не будет упомянуто это имя в суе». По рядам прокатилась волна смешков. «Декан Либенштайн, а теперь и о ректора Либенштайн». Этот пузан прочно уселся в ректорское кресло и, кажется, не собирался его покидать. «Профессор, рискну предположить». Трэвис имел ужасно неправильную привычку во время ответа на вопрос стучать себе по губам стилусом. В гомофобном Хайгардене его бы быстро отучили от такого двусмысленного поведения. Что уровень флюктуации частиц универсальной магии влияет на скорость преобразования магии во внешнем источнике в магию во внутреннем источнике. «Совершенно верно. 10 баллов Гриффиндору», — похлопал Алекс, но... Увы, серия Шрамоголовым была популярна лет 50 назад. А теперь шутку оценили только представительницы прекрасного пола, сидящие за первыми рядами. В коротких юбках, в боевой раскраске, с глубокими декольте, длинноногие с уложенными волосами, они как раз-таки весьма умело водили стилусами везде, где позволяли тонкие границы приличия. С какими-то из них Алекс уже спал, с какими-то пока нет. Ну а что, 18 уже было, значит, и не дети. А уж будучи черным магом, он не только не слышал о морали, но и умело определял возраст тех, кто не оказывался способен сдать ему экзамен на сессии благодаря доступу к базе данных университета. Надо ведь хоть какие-то плюсы находить для себя в работе на общественное благо, будь оно трижды клято. «В общем, плюс тебе в личный реестр, Трэвис», — пояснил на выдохе Алекс. И радостный рыжий опустился обратно на место. «Как нам поведал наш рыжий подаван?» И опять смешок. Эти особы вообще на любые его шутки реагировали, даже самые тупые. «Бытовые накопители могут вместить в себя намного больший объем магии, но при этом вытягивать его из них куда медленнее. Что же до боевых, то их резервы в разы меньше, что обуславливается материалом, из которого их изготавливают. Но при этом скорость передачи магии в десятки, если не в сотни раз быстрее». Алекс прошелся мимо рядов милых леди, от которых тянуло дорогим и приятным парфюмом. Аки через оранжерею прошел, мелочь, а душу греет. Если у него, конечно, она вообще была, душа. «Тут вы можете спросить, при чем здесь темная или черная магия, но поспешу вас предупредить. Если вы беременны или впечатлительны, то сейчас лучше уткнуться в сериал про волшебных пони, чем смотреть на доску». Алекс широко улыбнулся. Но на этот раз даже в первых рядах смеха не было. Вот ведь, так можно и загубить свой непревзойденный талант стендапера. Может, их всех на зачете завалить. Хотя нет, Алекс и так это делает регулярно. «Ну, раз все готовы, тогда приступим». Дум нажал несколько клавиш на пульте. Штормы опустились на окна, погрузив зал в полумрак, разгоняемый лишь светом проектора. «Вот ведь проклятие! Су! Следим за языком, господа студенты!» — перебил Алекс. «В словах таится большая сила, чем вы пока способны осознать. Дом опять процитировал одно из старых произведений, но, как и всегда, его почти никто не понял. А если нашлись на сотню студентов понятливые, то они были заняты созерцанием сменяющихся на экране картинок. Вот шаман времен, когда Сахара еще не была пустыней, вырезал на детской кости, вынутой из еще живого ребенка, какие-то символы. Вот колдун в лазурном балахоне и с забавной шапочкой на голове, с узким разрезом глаз и желтой кожей, занимался тем, что высекал плетью на спине кричащей женщины кровавые знаки. Вот жрец в золоте под статуей бога с головой собаки выливал в чан кровь из красивой урны. А позади него лежали горой тела в белых одеяниях. Одна картинка за другой. Внутренности кости, безмолвные крики, застывшая на экране смерть. Кто-то не выдержал. Один за другим малодушные студенты, прикрывая рты, выбегали из аудитории в судорожных поисках туалетов. «Изначально не существовало никаких бытовых накопителей», — продолжил лекцию Дум. «Как и боевых, впрочем. Были лишь временные хранилища магии, преимущественно черной. Кто-нибудь скажет, почему?» И опять знакомая рука. Рука единственного студента на всю аудиторию, кто при виде откровенных сцен не повел и бровью. Смеси Джеки Чана и Джета Ли. Чжин Бай, последний выживший из рода Байтао, шаманов заснеженных гор. Причем где находились последние, не знал никто, кроме самого Чжина и тех, кто убил всю его семью. «Черную магию проще хранить». Коротко и по делу, как и всегда, ответил Джин. «И тебе тоже плюс внесем», — кивнул Алекс. Правда, порой он забывал вносить эти самые плюсы в личные реестры, но благо имелась и староста Мара Гломбуд, которая стала кем-то вроде личного секретаря профессора Думского. «Итак, все верно. Первые накопители были созданы теми, кого сейчас называют черными магами для того, чтобы иметь под рукой требующиеся в искусстве материалы». «Профессор», — с первых рядов поднялась рука какой-то робкой эльфийки. Она сидела здесь вовсе не потому, что так же, как и остальные, стремилась приобщиться к профессорской плоти, а просто любила учиться, а с первых рядов заниматься этим куда проще. «У вас есть подобный накопитель?» «Боевые накопители продаются свободно по лицензии. Думаю, что они есть у всего преподавательского состава». «Нет, я про другое. Вы ведь...» Она не договорила. Черные маги находились почти вне закона. И тот факт, что один из них преподавал святая святых магического образования Новой Земли, уже сам по себе выглядел странным. Алекс посмотрел на кольцо на своей руке. «Боевые накопители для черных магов делали из особых материалов, так что он честно соврал». «Нет, потому что я...» Договорить Алекс не успел. Он внезапно понял, что лежит на полу. В его ушах гудит. Перед глазами все пляшет, а правая нога и вовсе придавлена куском потолка, который он лишь недавно разглядывал. Пахло... Нет, не серой. Гарью, каменной крошкой и порохом. Проклятые сперы подорвали место его работы. И самое поганое, они опередили в этом Алекса.